Глава 14. Не доходя до каменного старика в кресле, Артем свернул налево, чтобы срезать угол улицы по ступеням библиотеки. Проходя мимо, он еще раз окинул взглядом величественное здание, и его пробрал озноб. Артем вспомнил о его жутких обитателях. Сейчас библиотека снова погрузилась в мрачное безмолвие. Хранители, царившие в ней тишины, наверное, разбрелись по темным углам, зализывая раны после бесцеремонного вторжения и готовясь отплатить за него следующим искателем приключений. Перед глазами встало бледное, обескровленное лицо Данилы. Почему-то Артему подумалось, что Брамин всегда панически боялся этих тварей и даже отказывался о них разговаривать. Чувствовал, что ему уготовано, видел собственную смерть в своих ночных кошмарах. Его тело так и останется навсегда лежать в книгохранилище в обнимку с убившим его библиотекарем. Конечно, если эти твари брезгают падалью. Артема передернуло. Сможет ли он когда-нибудь забыть, как погиб его напарник, который всего за двое суток стал ему почти другом? Ему казалось, что Данила будет еще долго тревожить его сны, пытаясь снова и снова заговорить с ним по ночам, складывая невнятные слова окровавленными и непослушными губами. Выйдя на широкий проспект, Артем поспешно перебрал в уме инструкции, которые дал ему мельник. Двигаться прямо, никуда не сворачивая, до пересечения Калининского с Садовым кольцом. Интересно, как он сможет угадать, какая из улиц это самое кольцо? Не выходить на середину дороги, но и не прижиматься к стенам домов, а главное – успеть добраться до Смоленской до восхода солнца. Знаменитые многоэтажки Калининского, которые Артем знал по пожелтевшим туристическим открыткам с видами Москвы, начинались в полукилометре от того места, где он стоял. Пока по сторонам улицы шли невысокие особняки, за длинным рядом которых она изгибалась влево, и именно за этим изгибом перетекала в Новый Арбат. Очертания зданий, четкие вблизи, при удалении расползались и смешивались с сумраком. Луна пряталась за низкими облаками. Скудный молочный свет с трудом просачивался через них, и только когда туманная завеса чуть рассеивалась, призрачные силуэты домов ненадолго снова обретали плоть. Но слева, в переулках, которые рассекали улицу через каждые 100 метров, даже при таком освещении просматривался могучий контур древнего храма. Огромная крылатая тень снова кружила над венчавшим купол крестом. Может быть, именно потому, что Артем остановился, чтобы поглазеть на парящую в воздухе бестию, он заметил это. В сумраке было трудно определить, не воображение ли рисует ему странную фигуру, стоящую в глубине переулка и сливающуюся с полуразрушенными стенами домов. И только присмотревшись, он понял, что этот сгусток темноты движется и обладает собственной волей. На таком расстоянии точно определить форму и размеры существа было нелегко, но оно явно стояло на двух ногах, и Артем решил поступить так, как ему велел сталкер. Включив свой фонарь, он направил луч в переулок и 3 раза сделал им круговое движение. Ответа не последовало. Минуту Артем напрасно ждал его, пока не осознал, что оставаться на том же месте становится просто опасно. Но прежде чем пойти дальше, он, не удержавшись, осветил неподвижную фигуру в переулке еще раз. Увиденное заставило его немедленно выключить фонарь и постараться как можно скорее скрыться из зоны видимости. Это явно был не человек. В пятне света его силуэт стал отчетливее, и можно было сказать наверняка, что роста в нем не меньше 2,5 метра, плечи и шея отсутствуют почти полностью, а большая круглая голова сразу переходит в мощное туловище. Хотя существо не двигалось с места, Артем кожей ощутил исходящую от него угрозу. 150 метров до следующего переулка он преодолел меньше, чем за минуту. Приглядевшись, понял, что это даже не переулок, а выжженная каким-то оружием просека в жилом квартале. Здесь то ли бомбили, то ли просто снесли целый ряд зданий тяжелой военной техникой. Артем мельком оглядел уходившие в глубину полуразрушенные дома, и снова его взгляд приковала к себе неясная неподвижная тень. Достаточно было на секунду провести по ней лучом фонаря, чтобы сомнения рассеялись. Это было то же самое создание или его собрат. Стоя прямо посреди переулка, в одном квартале от него, оно даже не пыталось спрятаться. Если тварь была той же, что наблюдала за ним кварталом раньше, значит, она прошла по улице параллельной проспекту, по которому двигался он сам, подумал Артем. Значит, она покрыла это расстояние вдвое быстрее него. Ведь к тому моменту, когда он достиг следующего перекрестка, она уже ждала его там. Но еще страшнее было другое. Похожую фигуру он увидел на сей раз и в переулке, уходящем от проспекта направо. Как и первая, она стояла, как статуя, замерев на месте. На миг Артем подумал, что, может быть, это не живые существа, а знаки, установленные здесь неведомо кем, для устрашения или предостережения. До третьего перекрестка он уже бежал, остановившись лишь у последнего особняка, чтобы осторожно выглянуть из-за угла в переулок и убедиться, что неведомые преследователи уже там. На этот раз огромных фигур было несколько, и сейчас их было видно намного лучше. Слой облаков, закрывавший луну, чуть истончился. Как и прежде, существа стояли не шелохнувшись и будто ждали, пока он появится в проеме между домами. Но с чего? С чего он взял, что эти силуэты живые? Его обостренные чувства могли сослужить ему хорошую службу внизу, в метро. На поверхности лежал непонятный ему обманчивый мир. Здесь все было иначе, и жизнь текла по другим правилам. Полагаться на свои ощущения и интуицию больше не стоило. Постаравшись как можно быстрее и незаметнее проскочить новый переулок, Артем прижался к стене дома, переждал секунду и снова заглянул за угол. У него перехватило дыхание. Фигуры двигались, причем удивительным образом. Вытянувшись еще выше и поведя головой, словно принюхиваясь, одна из них неожиданно опустилась на четвереньки и одним длинным скачком скрылась за углом. Спустя несколько секунд остальные последовали за ней. Артем спрятался обратно и, сев на землю, перевел дыхание. Сомнений больше не оставалось. Они его преследовали. Твари будто вели его, перемещаясь по параллельным улицам с обеих сторон от проспекта, по которому он шел. Выжидали, пока он пройдет новый отрезок от квартала до квартала, показывались в переулке, чтобы убедиться, что он не свернул со своего пути, и продолжали безмолвную слежку. Зачем? Выбирая удобный момент для нападения? Просто из любопытства? Почему они не решались выйти на проспект и предпочитали таиться в заполненных мраком переулках? Он опять вспомнил слова Мельника, который запретил ему сворачивать с прямой дороги. Не потому ли, что там его подстерегали, и Мельник знал об этой опасности? Чтобы успокоиться, Артем сменил рожок у своего автомата, щелкнул затвором, включил и выключил лазерный прицел. Он был во всеоружии, и в отличие от библиотеки, здесь можно было стрелять без опасений, защищаться от неизвестных тварей было проще. Глубоко вздохнув, он поднялся на ноги. Что бы там ни было, оставаться на месте и тянуть время, сталкер ему запретил. Надо спешить. Кажется, здесь, на поверхности, спешить надо было всегда. Пройдя еще один квартал, Артем замедлил шаг, чтобы осмотреться. Улица здесь расширялась, образуя подобие площади, часть которой, отрезанная от дороги оградой, была превращена в парк. Во всяком случае, можно было понять, что там когда-то был разбит парк. Деревья все еще оставались на своих местах, но это были совсем не те деревья, которые Артему приходилось видеть на открытках и фотографиях. Толстые узловатые стволы уносили разлапистые кроны на высоту пятого этажа, стоявшего позади парка здания. Наверное, именно в такие парки сталкеры ходили за дровами, которыми потом отапливали и освещали все метро. В просветах между стволами мелькали странные тени, а где-то в глубине мерцал неяркий огонь, который Артем мог бы принять за пламя костра, если бы не его зеленоватый свет. Само здание тоже выглядело зловеще. Создавалось впечатление, что оно неоднократно становилось ареной жестоких и кровопролитных сражений. Его верхние этажи обрушились, во многих местах чернели пробоины, а кое-где уцелела только пара стен, и сквозь пустые окна виднелось мутное ночное небо. За площадью здания и вовсе расступались, и улицу пересекал широкий бульвар. Над ним, выступая из темноты, словно сторожевые башни, возвышались первые многоэтажки Нового Арбата. Судя по карте, вход на станцию Арбатскую должен был быть расположен поблизости, по левую руку от него. Артем еще раз оглядел мрачный парк. Мельник был прав. Углубляться в эти дебри, пытаясь отыскать среди них спуск в метро, совсем не хотелось. Чем дольше он всматривался в черные заросли, раскинувшиеся у подножья разрушенного строения, тем больше ему казалось, что он видит, как среди корней исполинских деревьев движутся те самые таинственные фигуры, что следовали за ним раньше. Налетевший порыв ветра с трудом качнул тяжелые ветви, и кроны натужно заскрипели. Издалека донесся чей-то протяжный вой. Сама чаща молчала, но не потому, что была мертва. Ее безмолвие было сродни молчанию его загадочных преследователей. Казалось, она тоже чего-то ждет. Артема охватило чувство, что если он останется на месте, беззастенчиво рассматривая ее сокровенные глубины, кары избежать не удастся. Он перехватил автомат поудобнее, осмотрелся, не подобрались ли создания слишком близко, и двинулся дальше. Но уже через несколько секунд он остановился, когда пересекал бульвары перед началом Калининского проспекта. Отсюда открывался такой вид, что заставить себя идти дальше Артем просто не смог. Он стоял на крестообразном пересечении широких дорог, по которым, наверное, раньше ездили машины. Развязка была сделана необычно. Часть асфальтового полотна уходила в туннель, чтобы потом снова вынырнуть на поверхность. Справа вдаль уходили бульвары, их можно было узнать по черным дебрям разросшихся деревьев, таких же огромных, как те, мимо которых он только что пробирался. Слева виднелась большая, застеленная асфальтом площадь, часть автомобильной развязки. За ней опять начиналась чаща. Видно, сейчас было уже довольно далеко, и Артем спросил себя, не потому ли это, что восход страшного солнца уже близится. Дороги были усеяны искореженными и сожженными каркасами, в которых Артем узнал автомобили. Ничего маломальски сохранившегося здесь не осталось. За два десятилетия походов на поверхность сталкеры успели поживиться всем, чем только можно. Бензин из топливных баков, аккумуляторы и генераторы, фары и стоп-сигналы, выдранные с мясом сиденья – все это можно было найти и на ВДНХ, и на любом крупном рынке в метро. Повсюду виднелись широкие трещины, сквозь которые пробивалась трава и гибкие стебли с шарами наверху. Прямо перед ним в перспективу уходило сумрачное ущелье Нового Арбата, с одной стороны увенчанное неизвестно как уцелевшими домами, по форме напоминавшими раскрытые книги, а с другой – частично обрушившимися высотками, этажей в 20 не меньше. За спиной у Артема оставалась дорога к библиотеке и Кремлю. Он стоял посреди этого величественного кладбища цивилизации и чувствовал себя археологом, раскопавшим древний город, остатки былой мощи и красоты которого и многие века спустя заставляют увидевших его испытывать легкий озноб благоговения.